Глава 6. Оступиться, дорогой дневник, может каждый. Конечно, сила — это про мужчин. Не удержалась я от колкости. Нет, если объективно, дорогой дневник, то мужчины — это действительно сила. Да, это Лео сделал нам еловые тапки, перину и обеспечил едой. Он тащил меня в гору. Он лечил мне ноги. Но, во-первых, он маг, а я — нет. Что сразу ставит нас в неравное положение. А во-вторых, кто? Кто вдохновил его на подвиги, дорогой дневник? «Полина, судя по тону, ты обиделась», — таки заметил Леонарду. Я молча и безразлично тырила орехи из его ладони. Но я не понял, на что. Женщины уязвимее мужчин. Они доверчивы, добры, привязчивы. «Ты будто о породе собак рассказываешь». «Полина, ты утрируешь». Вроде хорошие слова, сами по себе. А звучат они так, что каждое как обвинение. «Ты не поняла. Я хотел сказать, что женщины глупы, бесхребетны, надоедливы, но постеснялся так сразу в лицо. Все же мы не так давно знакомы». Я поднялась в эмоциональном порыве. «Ты куда?» «На выход. Я на выход. Покажите, где он, и я выйду на ближайшей остановке». Снаружи стало светлее, дождь закончился, лучи пока вынуждены были пробиваться через вату облаков, но местами она казалась тоньше. Еще чуть-чуть, и синь неба выглянет сквозь прорехи. Пойти, что ли, прогуляться, мозги проветрить, успокоиться. Но там мокро и неуютно. «В туалет!» — провозгласила я и натянула побитые жизнью лапти. «Нельзя?» «Можно», — легко согласился Лео. «Огонек дать?» «Я уж как-нибудь и так не промахнусь», — поджав губы, пообещала я и отправилась вглубь рукотворной пещеры. Меня тянуло на приключения, а направление было одно — во тьму. Глаза понемногу адаптировались к отсутствию света. Я шла, а вокруг ничего не менялось. Все те же бревна, чистоколом по бокам, усыпанный каменной крошкой пол. Постепенно темнело, и вскоре мрак стал таким густым, что, казалось, можно потрогать его руками. Осторожно нащупывая дорогу ногами и вытянув руки, чтобы не влететь лбом в стену, я двинулась вбок. Мы, конечно, не планировали оставаться здесь надолго, но все равно прямо на красной линии присаживаться было как-то неловко. Я развернулась, чтобы устроиться поудобнее, но оступилась на каком-то шатком камешке, потеряла равновесие и в ужасе опрокинулась назад. Автоматически раскинув руки, я влетела в стену затылком и ниже поясом. Там что-то хрустнуло и сдвинулось. Дорогой дневник, очень хотелось бы верить. Не потому, что я способна ломать горы кормовой частью. Я подскочила, словно ужаленная. Ну зачем всякие булыжники разбрасывать, где попало? А люди потом пугаются чуть не до инфаркта. Бум, бах, баба-бах, бум, булыжник или что там, падал и падал. Грохот становился глуше, но не стихал. Пальцы захолодели, а если бы в шахту полетела я, а не камень? «Полина!» — испуганно заорал Лео. «Да все нормально, успокойся», — уверила я, натягивая штаны. Пол подо мной шатнулся, с той стороны, куда свалился камень, послышалось леденящее «ша» с глухим «а» на выдохе. Теперь у меня захолодело все. Ноги неожиданно приклеились к земле, а коленки ослабели, и я чуть было не присела снова, но вдруг вспомнила, что могу нечаянно опрокинуться, и все. Следом за булыжником бам-бух-ба-ба-бах и прямо к ша в пасть. Я завизжала. Позади что-то упало и раскатисто загрохотало. Большое, твердое, потом еще и еще, ближе, громче, злее. «Ша!» — напомнила о себе нечто, омывая меня волной адреналина сверху донизу. Я завопила и драпанула со всех ног навстречу верховному магу ледении. Лео несся ко мне с огоньком. Везде, думаю, огонек фонарика освещал путь, а огонь в глазах выдавал, насколько у него подгорало, ниже поясницы. «Ты как?» — он быстро осмотрел меня, ощупывая руками на предмет целостности. Будто осмотра было недостаточно. «Там... там...» — мне никак не удавалось закончить. «Ша!» — сделал это за меня неизвестный гораздо ближе, чем раньше. Волосы на затылке зашевелились. «Бежим!» — скомандовал Леонарду, и мы рванули, дорогой дневник, как кот от тапки. «Ша!» — недобро летело за нами в облаке пыли под аккомпанемент ударных. Все обо все ударялось, сыпалось, рушилось. Когда мы выбежали к выходу, барабанная перепонка держалась на честном слове. Лео походя очистил наше убежище от всего полезного, перепрятав его в невидимый чулан. За время, пока меня не было, солнышко сумело пробиться в паре окон и теперь кинематографично испускало лучики на траурную после пожара землю. Под ногами в очередной раз содрогнулось. Перед входом в рудник была выбита небольшая площадка, от которой на запад уходила дорожка, больше напоминающая широкую тропинку. Она была усыпана щебнем, щедро сыплющимся по склону, особенно сейчас. Лео схватил меня за руку, и мы помчались, прикрывая головы от камнепада. «Что это было?» Я пригнулась на бегу, и скальник размером с полкирпича бухнулся позади меня, разлетаясь на осколки, один из которых больно врезал мне по голени. «Поля, когда речь заходит о тебе, никогда нельзя быть уверенным в том, что это было!» Вновь тряхнуло. Лео рванул меня к горе, присел на корточки и прижал мою голову к себе на грудь, накрыв руками. Рокот камнепада усилился, по дорожке застучали обломки скалы, и нас засыпало каменной крошкой. Переждав сход, Леонарду подскочил с места и, даже не дав отряхнуться, помчался вперед. И меня за руку потащил, дорогой дневник. «Так что это было, Полина?» — не преминул уесть меня маг под градом из камешков. «Что у тебя там произошло?» «Я уронила камень». «Откуда?» — этот вопрос поставил меня в тупик. Ответ «с пола» показался запредельным даже для моих нескромных способностей рушить представление о возможном. «Не откуда, а куда?» — поправила его я. «И куда?» «Вниз». «Логично», — согласился Лео. Сверху послышался шум надвигающейся осыпи, и маг снова прижал меня к откосу. «Так какой именно камень и куда именно вниз ты уронила?» Мы побежали снова. «Большой камень, очень далеко вниз, он долго летел, а потом снизу раздалось это «ша!» Что оно, кстати, означает?» «Оно означает, что кто-то недоволен». «Логично», — вернула я магу его же монету. «Правильно ли я понимаю, кто-то означает, что ты не знаешь, кто оно такое?» «Даже не догадываюсь. И скажу честно, знакомиться не хочу. А на камне, который ты уронила, было что-то написано или нарисовано? Он был большим или очень большим?» Лео развернулся, надавил мне на затылок, заставляя пригнуться, и прижался сверху, защищая от очередной волны камней. «Я не видела. Там было темно. Это Леонардо дернул меня за руку, дорогой дневник». И, предчувствуя следующую реплику в духе «А какого хрена ты не взяла с собой огонек, как я предлагал?» продолжила. «Я так больше не буду». «С мамой, дорогой дневник, это срабатывало». «Что именно не будешь?» — уточнил этот формалист. «Все», — на всякий случай пообещала я. «Я все больше не буду». «Ша!» — разлетелось по окрестностям. Я оглянулась, пока из рудника недовольное оно не выбралось. Но, судя по степени недовольства, ждать знакомства осталось недолго. Дорожка сделала резкий поворот, огибая выступ, и перед нами открылась новая локация, как сказали бы любители компьютерных игр. Очевидно, рудник закрыли не потому, что в нем закончилась руда, а потому что в нем начался «ша» или «началась». Я ему под хвост не заглядывала. «Если у него есть хвост». Рудокопы, дорогой дневник, просто переехали и обосновались по соседству. Вот именно их, рудокопов, мы сейчас и наблюдали. Последние находились под охраной, точнее, конвоем. Конвоиры легко выделялись на фоне изможденных людей, одетых в рванье. Отличие было не только в одежде и степени ухоженности. На лицо и на лице было различие в расах. Рабочие были европеоидами, конвоиры — желтокожие, с характерными монголоидными чертами. Рудокопы возмущались, я бы даже сказала, бунтовали, но на стороне монголоидов было оружие и кандалы, которые сковывали трудяг. К счастью, всю эту картину мы видели издалека и пока оставались незамеченными. Участники сцены были слишком заняты выяснением отношений. Лео попытался оттащить меня назад, за скалу. Но там, дорогой дневник, нас тоже ждал неприятный сюрприз. Он был огромным и страшно уродливым. Ша оказался гигантским черным змеем. По крайней мере, та его часть, которая уже показалась из рудника. Чудовище было похоже на изображение китайских драконов с крупной усатой мордой, покрытой выростыми пластинами. Морда медленно повернулась в нашу сторону и сузила пылающие алым глаза. Я даже заорать не могла. Меня просто пришило к месту. Я закаменела, будто под взглядом Василиска. Не буквально, физически я осталась с собой, но не могла шелохнуться. «Полина!» — окликнул Леонарду, вынуждая разорвать зрительный контакт со змеем. Я повернула голову к спутнику и поняла, что могу двигаться. И побежала. Хрен с ними, с рудокопами и вооруженными радонцами. Они, может, не убьют, по крайней мере, сразу. Нам даже удалось какое-то время избегать внимания обитателей рудника. Но тут ша раздалось совсем недалеко. Споры внизу в один момент утихли. Головы, как одна, повернулись в нашу сторону. Рты открылись в едином вопле ужаса. «Да, мы умеем появиться красиво».